Всю жизнь. Всю жизнь мне приходилось смотреть, как они убивают моих близких. Никого уже не осталось. Никого. Слова эти шли с бездонной глубины такого отчаяния, которое не знало ни конца, ни края. Китти застыла в ужасе и испуганно смотрела на этого убитого горем и совершенно незнакомого ей человека. Я каждый раз умирал с ними. Я умирал сотни и тысячи раз, у меня все пусто внутри. У меня больше ничего нет в жизни. Ари, Ари, чего мы должны посылать детей жить в таких местах? Это чудная девочка, этот ангел. Зачем они ее убили? Ари с трудом поднялся на ноги. От всей энергии, мощи и самообладания, столь характерных для Ари Бен-Канаана, теперь не осталось и следа. Перед ней стоял усталый, разбитый старик. Почему мы снова и снова должны драться только за право жить? Каждый день снова. Годы напряжения, годы борьбы, годы душераздирающего горя захлестнули его мощной волной. Ари поднял изуродованное от боли лицо и потряс кулаками над головой. Боже, почему они не оставляют нас в покое? Почему они не дают нам жить? Его мощные плечи сникли, голова опустилась на грудь. Так он стоял, дрожа всем телом. «О, Ари, Ари!» — зарыдала Китти. «Что я наделала? Как же я не понимала! Ари, мой дорогой, как ты истрадался! Тут еще я тебя мучил, ради бога, прости!» В изнеможении Ари прошелся по сараю. «Не знаю, как это на меня нашло», — пробормотал он. «Пожалуйста, никому не рассказывайте. Давайте пойдем. Нас там ждут», — сказала Китти. «Китти!» Он медленно подошел к ней и посмотрел ей прямо в глаза. Затем он также медленно опустился перед ней на колени, обхватил стан ее руками и спрятал голову в ее юбку. Ари Бен-Канаан плакал. Это были странные и ужасные звуки. В эту минуту он излил в слезах все свое сердце, он рыдал за все годы, когда не смел плакать. В его рыданиях слышалось бездонное горе. Китти крепко прижала его голову к своему телу, гладила его по волосам и шептала ласковые слова. «Не оставляй меня», — рыдал Ари. Ей хотелось услышать эти слова, да, подумала она, — «я останусь. Я останусь с тобой эту ночь, потом еще несколько дней, потому что я тебе сейчас нужна, Ари. Но даже сейчас, когда ты в первый раз в жизни заплакал, ты все равно стыдишься своих слез. Сегодня я тебе нужна, завтра... Завтра ты снова будешь прежней, Ари Бен-Канаан, ты снова залезешь в свою скорлупу. Будешь по-прежнему презирать всякие чувства, и тогда я тебе больше не буду нужна». Она помогла ему подняться и вытерла слезы с его лица. Он едва стоял на ногах. Китти обняла его за плечи, поддерживая его. «Все в порядке, Ари. Можешь опереться на меня». Они медленно вышли из сарая. Они видели в окно, как Сара сжигала свечи, произнося слова молитвы. Он остановился, снял ее руку со своего плеча, выпрямился и снова стоял высокий и крепкий, как всегда. Это снова был прежний Ари Бен-Канаан. «Как быстро», — подумала Китти. «Прежде чем мы войдем, Китти, мне нужно сказать вам что-то. Я должен сказать вам, что я никогда не любил Дафну так, как люблю вас. Вы знаете, какая жизнь вам предстоит со мной. Я знаю, Ари. Я немного не такой, как другие. Может быть, пройдут годы. Может быть, я никогда уже не скажу вам, что вы мне нужны больше, чем все на свете, даже когда речь идет об интересах этой страны. Сможете ли вы это понять? Смогу. Всегда смогу». Все вошли в столовую. Мужчины надели на голову ермолки. Доф и Иордана, и Ари, и Китти, и Саттерленд, и Сара. У всех сердца обливались кровью от горя. Когда Ари направился к столу, чтобы занять место Барака, Саттерленд дотронулся до него. «Не обижайтесь, пожалуйста», — сказал он. «Но я тут самый старший. Разрешите мне править седр». «За честь сочтем», — ответил Ари. Саттерленд подошел к столу и занял место главы семьи. Все сели на свои места и раскрыли Агаду. Саттерленд кивнул Дову. Тот прочистил горло и прочитал. Чем отличается нынешняя ночь от всех прочих ночей? Нынешняя ночь отличается от всех прочих ночей тем, что в эту ночь мы празднуем самое выдающееся событие в истории нашего народа. В эту ночь мы празднуем свое победоносное шествие от рабства к свободе.